Весь Париж увешан этой осенью огромными рекламными щитами, на которых изображены дамы с губами, накрашенными помадой тона натуральный беж. Каждый раз, глядя на их лица, я вспоминаю Кешу. И вот ведь странность. Чай он пьет крепкий, совсем не сладкий. Из напитков предпочитает виски без содова и льда, а вот с кофе от чего-то получается такая ерунда. Наташа поехала с клиентом, продолжила я начатый в коридоре разговор, но с каким? Она же работала переводчицей. Светлана кивнула. Да, в торговом представительстве «Филлипс», тут недалеко. К ним кто-то из начальства заявился, вот ей и велели переводить. Ой, ужасная история. А, собственно говоря, в чем дело-то? Я вспомнила полковника Дегтярева и мигом воспроизвела часто повторяемую им фразу. К сожалению, я не могу сообщить никаких деталей или подробностей. По делу идут оперативно-розыскные мероприятия. Правда, после этих слов он, как правило, добавляет: «И сделай милость, не лезь не в свое дело, не суй свой длинный нос куда не следует, а то ведь и прищемить могут». Но сказать подобное Светлане я, естественно, не могла, поэтому завершила речь по-другому. «И вы бы очень помогли следствию, ответив на ряд вопросов без протокола, так, по-дружески. Это не допрос, а просто беседа. Вам же, наверное, хочется, чтобы тайна гибели Наташи была раскрыта до конца». «Ну, спрашивайте», — пожала плечами Света. «Вы были ее лучшей подругой?» «Не совсем так спокойно», — поправила меня она. «Вернее, одно время в младших классах мы очень дружили. Знаете, две девочки-одногодки ходят в один класс, сидят рядом за партой, живут, можно сказать, в соседних квартирах. Но когда мы стали старше, у Наты появилась другая закадычная подружка — Рита Назарова. Потом девушки поступили в разные институты и совсем отдалились друг от друга, но хорошие отношения сохранились. Иногда пили вместе чай, бегали в театр. Затем Света вышла замуж, и они совсем разошлись. «При всем желании не могу сообщить никаких подробностей о ее личной жизни», — вздыхала Светлана. «Я только знала, что у Наты никак не получалось найти мужа, но она сама виновата». «Почему?» «Ну, завышенные требования предъявляла. Знаете, как в песне поется, чтобы не пил, не курил, всю зарплату приносил. А мужчины вокруг Наташи появлялись. Но она вела себя, как капризная принцесса из сказки. Этот толстый, тот глупый, третий противный, у четвертого ноги кривые». «Ну и чем же дело закончилось?» — усмехнулась Света. «Выбирала, выбирала и провыбиралась. Пропали кавалеры. Да и возраст, прямо скажем, уже не юный. Появился у нее потом один кадр, но она о нем говорила неохотно. Я поняла, что мужчина женат, но вроде супруга больна. Но, честно говоря, это сказочки про болезненную вторую половину большинство парней рассказывает. Знаете, это ее Рита Назарова с толку сбивала. Все про деньги ей внушала, мол, без разницы, какой муж, лишь бы состоятельный. Она только очень хотела разбогатеть. Ну, наверное, не зря говорят, что Господь никогда не дает человеку то, о чем тот страстно мечтает. Денег-то у Наты никогда и не было. По крайней мере, так она говорила всем. Но тут Светлана неожиданно захлопнула рот и тревожно глянула на меня. «Что но?» — тут же отреагировала я. Реутова помялась, затем со вздохом пробормотала: «Ну, это никакого отношения к ее смерти не имеет». «Да нет уж, договаривайте, пожалуйста, раз начали». Света принялась суетливо наводить на столе порядок, двигать в разные стороны чашки, сахарницу, перекладывать газеты. «Ну, — поторопила я ее, — выкладывайте, все равно не отстану». «Ну, собственно, и сообщить особо нечего», — замялась Света. Но потом она, очевидно, приняла решение и заявила: «Ладно, Наташа ведь умерла, да и плохого ничего не было, просто она просила сохранить тайну от всех». Примерно в январе этого года, точное число Света не помнила, к ней неожиданно заглянула Наташа, причем в необычное время, где-то около часа дня. «Ты не на работе?» — удивилась Реутова, распахивая дверь. «Обедать ушла», — ответила подруга и спросила. «Николай дома?» «Ну что ты?» — отмахнулась Света. «Муж никогда дома днем не сидит, на службе он». «Хорошо», — сказала Ната и вошла в квартиру.